Кафтаныч. На плотбище мастера дружно материли пристанского приказчика, который летом поскупердяничал и мало заготовил лыка, пакли и мочала. Теперь вот конопатки не хватило. Каменские бабы втридорого продавали приказчику тряпье и пластушины мха, снятые с амшанников. Кафтаныч, кряхтя от жадности, все ж таки решился и открыл свой подклет. Артельные потащили от Кафтаныча на плотбище его запасы пакли. За вечер все сносить не успели, в темноте сели ужинать. А у Асташи уже кончилась выдержка, чтобы покорно ждать, когда же наступит время сплава. Время, чтобы все узнать и все доказать. Время перешагнуть порог и уйти в новую жизнь с чистой рекой, работой и свежим ветром. Грудь давила от духоты раскольничьей нетерпимости, ломила плечи от тесноты расседин, сердце зачерствело от злобы и ярости. И если уж нельзя было подстегнуть солнце на небе, то можно было хотя бы изнурять себя работой, чтобы вечером забираться на палате и проваливаться в сон, избавившись от горячки невыносимых мыслей. И Асташа в одиночку продолжал таскать бунты с паклей с подворья Кафтаныча. В темноте плотбище казалось городом, который порушил и сжег пугач. Громады недостроенных барок топорщили ребра, всюду торчали козлы и покосившиеся подъемные журавели, оголенные вешала для конопатки, на валищах, где зимой хранились бревна, теперь высились опустевшие клетки из жердей иглиц. Садня душу, горели неугасимые костры варничных дворов и отражались в черных лужах рытвин. Багровые, подсвеченные снизу столбы дымов, подпирали непрочное небо с прорехами звезд. Железной копелью звенели в темноте дальние кузнечные дворы. В медвежьей складке гор мучительно голо белел широкий и плоский ледяной пруд. На плотбище, будоража память, уже оттаяли запахи. Запах сырой земли и водяной мокрени, вонь вара, кислятина гниющей древесины, смолистый дым костров. Но над прудом эти запахи разлетались прядями и таяли в тихом, просторном токе весенней снежной прели. Она медленно ползла из распадка, тонким слоем расплывалась над ледяным полем и сквозь вишняки плотины утекала вниз, в долину Чусовой. Во дворе Кафтаныча у служб Асташа присел на затоптанный взвоз, чтобы навалить на спину очередной бунт, и услышал с крыльца. «Надо было тебя одного нанимать, парень. Ты один за всю артель работу справишь». Кафтаныч стоял на крыльце и меж балясин мочился на землю. «Странный ты, подергивай штаны», — сказал Кафтаныч. «У меня Настя, внучка, окосела уже на тебя глядячи. А ты ее не заметил, да? Ты че томишься-то? Грехи мают. Скоро ж Пасха. Сходи к исповеди, причастись. Легче станет». «Я в расколе», — хмуро ответила Асташа. Кафтаныч задумчиво поскреб горло, задрав бороденку. «Ну тогда терпи», — согласился он. Пристанской приказчик обещал взорвать пруд сразу после Пасхи. В Каменке уже появились первые бурлаки, пришедшие на сплав пораньше за лишним рублем на погрузке. Кафтаныч приказал вбивать в сопляки самолично изготовленные им брови, изогнутые брусья, по которым скользят снасти. Брови всегда ставили перед самым спуском барки на воду, потому что в спешке последних приготовлений их воровали чаще всего. После бровей Кафтаныч пробуравил обносные брусья и торчком вколотил в них запасные кнеки. Они пригодятся, если огниво прогорят на хватках. На огниво и на кнеки намотали снасти. И становые, и вытяжные, и травочные. Поверху уложились свернутые кольцами легости с якорями-кошками. Сквозь палатку продели и поставили невысокую тонкую мачту-щеглу. На мачтах сплавщики вывешивают флаг завода, каравану которого принадлежит их барка. Меж огнив на огромные кованые болты присадили подушки, плахи, на которых елозят весла потеси. Потом Кафтаныч со Сташей пошли по пристанским магазинам и скобяным дворам. Они купили и с грузчиками отправили на барку два становых якоря, разного крепежу на всякий случай, и цепей десяток сажений. Обратным путем они завернули к мастеру-весляру. Асташа сам осмотрел и отобрал дюжину потесей, чтобы лопасть была стесана наискось и с выемкой, чтобы веретено было без перекрута, Чтобы валёк был без сухорвотин, а кочетки, сквозь него продетые, были тополёвые, гибкие, и чтобы губа, за которую бурлак подгубщик ворочает потесь, для прочности была насквозь просверлена и укреплена железным штырём. Словно реку караванным валом пристани плотбища разом вдруг накрыло птицами. Они прилетели и листопадом посыпались с неба, заполошно загалдели, зачирикали, закаркали, застрекотали, закурлыкали, захлопали крыльями. Многоголосый грай на крышах изб и подворий показался Осташе скрипа ворот, который открывает, чтобы пустить весну. Только птиц еще не хватало, чтобы почуять приближение полой воды. Лед на пруду стал совсем неуместен, точно саван вместо праздничной скатерти. Лед еще как-то виновато и заискивающе посверкивал на солнце, а вокруг пруда на бурых склонах гор по-молодому беспощадно уже зазеленели свежей хвоей сосновые боры и ельники. Веселая и беспокойная вода блестела повсюду, в огромных лужах, в переполненных бочках под желобами потоками, в ручьях, что рухнули из распадков и покатились по улицам. «Последнее осталось, казенку и скамейку мне сделать», — сказал Осташ Кафтанычу, — «и трубу сплавческую дать». Казенкой называли коморку, где сплавщик хранит бумаги, деньги и водку. Ее Осташ и Кафтаныч решили строить вдвоем. Меж подметом и палубой за конем врубили стойки подсохи, вывели их концы наверх и скрепили брусьями платвами. Костяк обшили толстыми досками поворенными. На платвы настелили помост, получилась сплавческая скамейка. Выход из казенки сделали в лияло через верхнюю половину торцевой стены, для чего вырезали часть потолка. Проем выхода по углам забрали досками, вставили косяк и навесили дверку. Под скамейкой проделали световые окошки, перехватив их скобами. Казенка была готова. Пока Кафтаныч долбил долотом наверху, огораживая скамейку перилами, Осташа сколачивал в казенке поставцы. В каморке еле-еле можно было развернуться с топором. Равняя доски, Осташ вспоминал, как в казенке батиной затопленной барки увидел в стене железное кольцо, к которому был прикован Сашка Гусев. Зимой в Шалыганке Гурьяна Утюгов рассказала Осташе, что Сашка перед смертью бился на цепи, пытаясь вырваться из каморки, и вдребезги, всмятку, расквасил рожу. Осташа оглянулся, представляя, как он сам тонет в своей каморке, которую заливает водой. Его передернуло. Он вылез из казенки и под палубой обошел ее снаружи. Присмотревшись, он топором подцепил и отодрал две поворины под самым настилом палубы, приставил их обратно и легонько прихватил гвоздем. Если случится, что он окажется заперт в казенке, как Сашка Гусев, он толчком ладони сможет выбить эти доски и вылезти в мурью, в пространство между грузом и палубой. Казенка не станет ему тюрьмой или могилой. Когда Осташа поднялся на скамейку, Кафтаныч, подтесывая перильца, насмешливо спросил: «Ну как, сплавщик, не дрогнут коленки-то весь сплав простоять?» Трясогузки прыгали по кровле барки, по пустой передней палубе. Осташа положил руки на перила, оглядываясь по сторонам. Он стоял над баркой, над всем плотбищем, над берегом, над прудом, и справа, и слева от него громоздились другие такие же барки. На них с последними доделками стучали топорами плотники. Белел пруд, исчерканный следами, чернел гребень плотины. Полотнища теней, шевелясь, ползли по дальним лесам и по голым склонам гор. Солнце шло по гребню камня Каменского, как лукавая рыжая девка в синем ситцевом платочке. Все ближнее пространство было усыпано вспышками луж и ручьев. «Авось не дрогнут», — сказал Осташа. Кафтаныч отвернулся, тоже рассматривая плотбище. «Петрович на палатку весь отброс пустил», — пробормотал он, вглядываясь в кровлю соседней барки. «Я тут, парень, про тебя у людей пораспрашивал немного, про батю твоего, ну, про все. Разные говорят. Не мое дело, конечно, но и не слушай», — отстраненно посоветовал Осташа. Я тебе вот что скажу. Прямо перед спишкой ты обойди барку изнутри, да колотом все борта простучи. А то поддырявят тебя ночью, а на сплаве утопят. Как это поддырявят? Насторожившись, спросил Асташа. Да запросто, хмыкнул Кафтаныч. Бортовину отпилят струной и оставят стоять на прежнем месте, только смолой или варом примажут. А на сплаве, когда надо будет, какой не то человечек купленный проберется к тебе в мурью, локтем или плечом поддаст и вылетит доска из борта. Такая дыра получится, которую парусовкой не затянешь. Утонет барка, захлебнется. Ладно, коли такое случится на стоянке у берега. А ведь можешь же прямо на ходу затонуть, на стрежне. Тогда и тебе, и бурлакам, и грузу конец. День померк в глазах Асташи. Асташа вспомнил прошлой весной, когда под четырьмя братьями он батину барку осматривал. Он же увидел дыру на месте вылетевшей доски по левому борту за крайней кокорой почти у днища. Значит, поддырявили батю. Вот в чем тайна батиной неудачи. В его памяти часовая разом распахнулась, как книга. Крутая излучина под Кликуном, что торчит из леса на склоне берега. Облезлая громада разбойника, приметная сосна, похожая на сухсунский светец. Под ней надо носом толкнуться в землю, чтобы барку отбросило и провело мимо разбойника Атуром. Батя так и сделал. Но по левому борту его барки была дыра. Вода шла в барку, и барка наваливалась на левый борт грузла, потому ей и не хватило разбега и легкости. Она осела в волне под разбойником, и левым бортом ударилась бойца так, что лопнули гарпины на огибке. А дальше затонуть было делом считанных мгновений. Не будь батина барка поддырявлена, батя прошел бы разбойник как хотел и остался бы жив. Но как точно кто-то рассчитал батин путь? Сплавщик рассчитал. Очень хороший сплавщик. Видно, он же и нанял среди батиных бурлаков Иуду, который где-то возле бойца Молокова выбил доску из борта барки, ровно под Молоковым, а не где-нибудь еще, чтобы барка не успела затонуть сама, чтобы батя не успел почуять перемены хода и сунулся под разбойника Туром. Ровно под Молоковым, чтобы потом сказать, невозможно разбойника Туром проходить. Значит, если переход пошел Атуром, то он хотел свою барку убить и сбежать. Все его утопшим сочтут, а он цареву казну выкопает и заживет потом где-нибудь подальше от часовой под чужим именем. Это придумал Колыван Бугрин. Не было рядом никакого другого хорошего сплавщика. Ведь тогда в бане, сказала же нежданно, что Колыван на прошлый сплав только до Кумыша нанимался. Ведь сказала же она, что батька ее, Сашке Гусеву, ключ от замка на кандалах передал. И капитан Берг сказал Асташе, что Калистратка Крицын упросил его, пленного Сашку Гусева, на батину барку посадить. Сашка должен был снять кандалы и бежать в суматохе, когда батина барка тонуть начнет. Да, видать, не сумел он замок отомкнуть и захлебнулся. С ним и сгинула тайна, где царева казна зарыта. Это Сашка первым батину загадку про четырех братьев разгадал точно! Не зря ведь и Калистрат, и Колыван готовили Сашке побег! И дурню этому, Кирюхе Бирюкову, которому Асташа весной на Усть-Койвинском кордоне ножик отдал, Сашка тоже говорил, что догадался, где клад. Все сходится. А сдох Сашка Гусев. Закрылась и тайна. Не далась казна Колывану с Калистратом. А сейчас, похоже, Фармазон и Чупри снова батину загадку разгадали. Может, своим умом дошли, а может, по каким-нибудь Сашкиным оговоркам смекнули. Это неважно. И началась охота на Асташу. Асташа сам их разодорил. Видно, он все время вокруг разгадки крутился. Наверное, очень уж проста разгадочка. Как раз Асташа по плечу, а сплавщики, выходят, переждали зиму, когда никакой клад не взять, и на этом сплаве вновь попытают счастье, и уж заодно Асташу вслед за батей изведут, потому что его мечта пройти разбойника Туром до сих пор главная угроза тайне их беззакония. И никому уже ничего про батю не объяснить, не найти того бурлака, который доску выбил, да и саму барку подырявленную никому не предъявить, продал ее Асташа. Воистину, одно доказательство правды осталось — сама Чусовая. Разбойник, который Асташа, как и батя, тоже надо пройти Атуром. «Ты чё, парень, с лица спал?» — тревожно тормошил Асташу Кафтаныч. «Испужался, что ли?» Асташа очнулся, помотал головой. «Спасибо за совет», — задумчиво сказал он. «Век не забуду». Кафтаныч хмыкнул. «Говорят-то про тебя худое», — пояснил он. «Я не знаю, верить или нет. Я тебе о дырке сказал не для того, чтобы имя твое спасти. Свое имя ты сам и спасай. А я не люблю, когда дело мастера поганят. Понял?» «Вот она тебе и спишка», — подумала Сташа. Спихнулась, правда, с мертвого места, как барка с берега на воду.